Глава 5. Ионный сканер показывал странную картину. Скальная порода словно была неоднородна на этом участке. Харви уже дважды уменьшал частоту ударов на гидромолоте старого кашля, чтобы манипулятор с инструментом не зажало, если вскроется скрытый карман или полость. Внезапно пласт скалы дрогнул, будто живой, и с глухим стоном рухнул, рассыпаясь на куски. Камни скрижища покатились по земле, оставляя царапины на защитных плитах колес. Воздух наполнился едкой гарью расплавленного камня и металла. Американец тут же отвел в сторону механическую руку с молотом и прищурился, всматриваясь в клубы пыли, повисшие вместе обвала. В свете ламп аварийного освещения постепенно проявился широкий разлом. В его глубине зияла чернота, но через мгновение ее пронзил мерцающий свет. Грот открывался, как пасть чудовища, и в его чреве стоял кристалл. Громадный. Искривленный, будто выросший сквозь боль. Вокруг него клубился голубой туман, стелясь по полу, словно ядовитый призрак. Датчики скафандров взвыли. Кислотная взвесь, концентрация смертельно опасная. Кристалл задрожал, и сквозь защитные слои костюма начал проникать инфразвук. Низкий, гулкий, будто стон планеты. Он бил в кости, сжимая легкие, и заставлял зубы скрипеть. Строители замерли, ослепленные видением, а грот, казалось, дышал. Стенки пульсировали, и капли расплавленного минерала сочились из трещин, как кровь. Буровая установка вздрогнула, сдавая назад, но тут же остановилась. Харви безвольно отпустил рычаги управления. В воздухе повисла странная тишина, не просто отсутствие звука, а плотная, давящая пустота. Потом кристалл запел. Звук начался, как едва уловимый звон, будто кто-то провел мокрым пальцем по краю хрустального бокала. Харви замер на месте. Его протезная нога непроизвольно дернулась, сервоприводы издали резкий щелчок. «Господи, как же красиво!» – прошептал он, выбираясь из кресла оператора. И в его голосе была детская восторженность, совершенно неуместная в этом адском месте. Амин Анхи и Стебан, стоявшие ближе всех к вскрытой нише, повернулись к источнику звука синхронно, как марионетки. Их скафандры, рассчитанные на 10 минут защиты от кислотного поражения, уже начали покрываться мутными пятнами. Но они, не обращая на это внимания, медленно двинулись к кристаллу. «Стойте! Назад!» Брахма рванулся вперед, но голос в его голове был слаще реальности. «Артем... «Мы так по тебе скучали», — шептала покойная жена. И в этом шепоте была такая тоска, что у него перехватило дыхание. Денис, стоявший ближе всех к выходу, вдруг улыбнулся своей обычной бесшабашной улыбкой. «Мама? Ты ли это?» И сделал шаг навстречу голосу, совершенно не думая про голубое смертельное облако. Войтек и Герда заметались в 20 метрах от входа, словно выброшенные за борт безумия. Наблюдая, как друзья уходят в смертельный грот, Герда судорожно набирала команды на планшете. Ее пальцы дрожали. «Пауков! Отправляем пауков!» Ее голос сорвался на визг. Три механических паука рванули в туман, их камеры передавали мутные изображения. На экране мелькнуло лицо Харви. Он обнимал розовый кристалл, как ребенка. Его скафандр уже пузырился от кислоты. Войтек увидел, что у немки начинается истерика, и выхватил пульт из ее рук. Он понимал, что дроны-разведчики не смогут вытащить из грота людей, каждый из которых весил по 100 килограммов. Но что еще можно было сделать, он не знал. «Черт, нет!» Чех ударил кулаком по панели управления, когда связь прервалась. «Электроника сдохла нахрен!» Шахтеры прибежали через 2 минуты, 7 человек во главе с Громом. Услышав новости, Гром побледнел так, что даже сквозь клубы пыли стало видно, как отступает кровь от лица. «Опять! Черт бы побрал эти кристаллы!» Его голос гремел, как обвал. Он развернулся к своим, и в его глазах горела ярость. «Металл! Все, что есть! Громче, суки, громче! Надо сбить его звуковую волну!» Шахтеры схватили все, что могло греметь. Подпорные стойки, гаечные ключи, куски арматуры. Грохот заполнил тоннель, эхом отражаясь от стен. Гром привязывал концы нескольких тросов к молоту 7. Его руки двигались с лихорадочной скоростью. «Это как на 17-м!» — орал он, перекрывая гам. Они тогда шестерых потеряли. Шестерых, дьявол!» Звуковой вал от подступающих к гроту шахтеров на секунду перебил гипноз. Брахма очнулся, увидел перед собой переливающиеся ломанные грани кристалла и инстинктивно шагнул назад. Слева Эстебан стоял на коленях, протягивая руки, словно к иконе. Затем голос в голове снова набрал силу, и Брахма провалился в пропасть бессознательного. А сзади с воплями подбегали шахтеры. Одни гремели железом, другие крепили концы тросов к поясам строителей. «Тащи! Тащи, черт возьми!» — закричал Гром, хватая одной рукой Дениса за стропу на скафандре. Молот 7 заревел, вытягивая их из тумана, как рыбаков из штормового моря. «Где Лекс и Шуга?» — огляделся начальник шахты, когда строителей вытащили. Его голос был хриплым от напряжения. «Где мои парни?» Войтек уже ломал свой экзоскелет. Он с яростью бил по сервоприводу гаечным ключом, пока тот не начал вибрировать с противным, спасительным дребезжанием. Начальник шахты понял идею инженера. «Вместе!» — прокричал он Чеху, хватаясь за скобу на экзоскелете, как слепой за поводыря. В свободной руке Гром сжимал упаковку взрывчатки. «Только быстро! У нас минута, не больше! Их костюмы уже горят!» Туман встретил их воем. Голоса в голове Войтека слились в хор. «Останься! Мы такие одинокие!» — шептали они, и от мольбы в этом шепоте у него сжалось сердце. У основания поющего камня он увидел двух шахтеров. Они обнимали кристалл, как любовниц. Их костюмы уже плавились, обнажая кожу. «Пошли, суки!» Гром впился пальцами в плечо одного, но тот лишь засмеялся. «Нас ждут дома, козлина!» Войтек ударил сервоприводом по кристаллу. Дребезг на секунду перебил наваждение. Этого хватило, чтобы зацепить трос к одному из шахтеров. Второго он просто схватил манипулятором. «Взрывчатку!» — орал Войтек. «Быстрее! У нас секунды!» Гром полез к основанию кристалла, его руки дрожали. «Ты же хороший, папа! Останься с нами!» — шептал голос дочери, погибшей в аварии 5 лет назад. «Нахер!» — сквозь зубы прошипел Гром и активировал детонатор. «Нахер все это!» Почти на автомате он защелкнул карабин своего троса на экзоскелете. Войтек шагнул вперед. Приводы заскрипели, с трудом преодолевая быстро возникшие наплывы окисления на тягах. Он шел слишком медленно, таща на себе 3 шахтеров. Взрыв выбросил их из тумана, как пробку из бутылки шампанского. К раскиданным по площадке людям побежали те, кто начал приходить в себя после гипноза инфразвука. «Этих медбокс!» — кричала Герда, бегло осматривая тела. «А этого оперируем прямо тут! Осколок огромный, разрушит ногу!» 2 шахтеров и Брахма подскочили к Грому и навалились на него, удерживая руки и ноги. «Держись!» — Герда уже раскрывала скальпелем бедро Грома. Ее голос дрожал, но руки действовали уверенно. «Еще немного, черт возьми!» Осколок оказался размером с кулак. Когда она вытащила его, камень, вибрируя, на секунду вспыхнул розовым, будто протестуя против изгнания. Гром истошно орал, выдавая в адрес немки тонны мата с проклятиями. «Что с рукой?» — спросил Брахма у Войтека, заметив, как тот странно смотрит на свою ладонь. «Наверное, тоже осколок», — растерянно ответил тот. «Вон, входное есть на перчатке, но не болит». Гром, бледный от потери крови, поднял голову. «В бар. Всем. Надо выпить после такого. Обязательно». Харви, все еще дрожащий, вдруг расхохотался. «Ты, мужик, вообще охренел! С ногой наизнанку! В бар!» И тогда засмеялись все. Даже Герда. Даже обычный невозмутимый Амин Анх. Даже кристалл, разбитый на 1000 осколков, казалось, тихо звенел в такт этому смеху. Последнюю. Прощальную песню. Бар дно дышал жаром перегруженных генераторов и застарелым перегаром. Стены, выдолбленные в породе, покрытые конденсатом и копотью, дрожали от гула голосов. Дым самокруток висел сизым саваном, смешиваясь с едким паром от перегретого самогонного аппарата, детище местного умельца, собранного из трубок охлаждения буровых установок и украденного теплообменника. Гром поднял кружку, вырезанную из оболочки термобота. Несмотря на свежую рану на ноге, его могучая рука не дрогнула. «За проклятых дилетантов!» Его бас перекрыл гул, как рев бульдозера. «За тех, кто оказался крепче всех корпоративных ублюдков, вместе взятых!» Бокалы глухо стукнули под одобрительный рокот, расплескивая самогон, который пах то ли антифризом, то ли надеждой. Харви, осушив третий стакан, схватил Грома за плечо. Протезная рука сжала его так, что даже могучий шахтер скривился. «Признавайся, бугай, когда нам в спину смотрел, небось думал, что мы сопляки мамкины?» «Думал», — честно признался Гром, обнажая золотой зуб. Он ткнул пальцем в Дениса. «Особенно, когда этот щупляк уронил долото для кашля себе на ботинок в первый же день». Денис показал средний палец, но смеялся громче всех. Его голос звенел истеричными нотами, адреналин еще не отпускал. В дальнем углу за баррикадой из пустых канистр Войтек копался в передатчике вместе с местным электронщиком, тощим, как спичка, парнем по кличке Жучок. Его пальцы, черные от машинного масла, дрожали над платой. «Вот здесь схема глючит», — Жучок ткнул в обгоревший чип. Корпоративные сканеры начали пробивать наш шифр, последние три передачи чуть не спалили. Войтек свистнул, его глаза сузились. «И ты мне это показываешь? Я же, между прочим, корпоративная крыса». «А теперь нет», — хитро прищурился Жучок. И его лицо в шрамах от осколков растянулось в ухмылке. «Теперь ты, проклятый Войтек, который грохнул полшахты, у нас такие быстро своими становятся». Это был высший знак доверия, доступ к запрещенной связи. Войтек кивнул и протянул свою флягу. Герда сидела на перевернутой бочке из-под топлива, перевязывая Грому ногу. Бинты уже пропитались кровью, но она работала быстро, без лишних движений. «Ты, доктор, кромсаешь, как мясник на субботнике», — скрипел зубами Гром, лицо которого покрылось испариной. «Не благодари». Герда тоже затянула бинт, ее пальцы были сплошь в синяках. «В следующий раз будешь знать, что при взрыве свою нежную задницу и свои буйволиные ноги нужно прятать в укрытие». Рядом Амен Анх впервые за 10 лет напивался. Два шахтера с лицами, как потрепанные игральные карты, учили его теневому боксу драться с галлюцинациями. «Бей в рожу, египтянин!» — орал один, размахивая руками. «Какую рожу?» — искренне недоумевал Амен Анх, выбрасывая кулак в пустоту. «Я же ни черта не вижу!» «Вот именно!» Эстебан, красный, как марсианский закат, сидел перед рулеткой бездны. Его толстые пальцы дрожали над семейными часами, последним подарком дочери. «Кидаешь в дыру что-то ценное?» — объяснял шахтер с выбитыми зубами, указывая на трещину в полу. «Если бездна тебя уважает, вернет. Если нет...» Он многозначительно хлопнул испанца по плечу. Эстебан перекрестился и бросил часы. Все замерли. Тишину разорвал металлический звон. Часы вылетели обратно, покрытые черной слизью, в которой мелькнуло несколько черных камней. «Бывалый!» — заулюлюкали шахтеры. «Это же чистейшие лувари, мужик, драгоценные! Бездна тебя полюбила!» Харви и Гром сошлись в армрестлинге. Стол трещал под их локтями, как кость под гидравлическим прессом. «Давай, старик!» — орал Денис, размахивая бутылкой. «Покажи, что ты можешь против морпеха!» «Он еще далеко не старик», — поправил Брахма, прикуривая у лампы. «Просто он разделил свою жизнь с этим местом». Гром рванул и положил руку американца с таким треском, что все вздрогнули. Харви только рассмеялся, встряхивая онемевшей рукой. «Ладно, проиграть мутанту не стыдно. Эй, Брахма!» Гром искал глазами строителя, встряхивая рукой. «А какое название у твоей команды? Не называть же вас всю дорогу, проклятые дилетанты!» «И то правда, босс!» — поддержал шахтера Харви. «Название нам нужно. У самой распоследней шайки пиратов, мотающейся по дальнему космосу, есть свое название. Что думаешь, Эстебан?» «Ну, меня устраивает название группы Брахмы», — пожал плечами испанец. «Оно и так всем известно». «Ну, не душни, милый», — энергично подключилась Герда. «Да, группа Брахмы — это хорошо, но нам нужна крутизна». «Стальные кроты!» — выкрикнул кто-то из шахтеров. «Бред!» — фыркнул Гром. «Кроты — те еще твари». «Бетонные ангелы!» — захихикал крановщик. «Да вы что, в церкви, что ли?» — застонали остальные. «Парни, ну вы что?» — Герда с досадой развела руками. «Нам нужно что-то другое, нам нужна...» «Поэзия», — подсказал Амен Анх. «Точно, нам нужна крутая поэзия», — подтвердила немка. «Так, а кто у нас бог поэзии и креатива?» — торжественно провозгласил Харви, и все тут же развернулись к Денису. Тот, улыбаясь, покраснел, но тут же встрепенулся и встал, отставив кружку с самогоном. «Вообще-то у меня уже давно есть одна неплохая версия, но мы все время куда-то бежим, стреляем или взрываем, даже сказать некогда». «Вот дает, уже все есть», — подзадорила Герда. «Ну так давай, не томи уже, поэт ты наш, жги». Все умолкли, пристально глядя на парня. «Обреченные гвозди!» — радостно произнес Денис и тут же осекся, услышав в повисшей тишине свой голос. Еще несколько секунд было слышно только мерное гудение вентиляторов и бурчание пара в трубках самогонного аппарата. Затем, как нарастающий рокот, раздалось восхищенное рычание американца. «Да это же круто!» Помещение бара взорвалось одобрительными возгласами. «А парень неплох! Молодчина русский! Классный позывной, братцы!» Задумчиво улыбаясь, Брахма произнес, подражая диктору корпоративного телеканала. «Обреченные гвозди. Надежное крепление вашей империи». Герда, услышав его, засмеялась и выдала свою версию слогана. «Нас вбивают, мы держим». Эстебан улыбнулся. «Гвозди не выбирают, где ржаветь». Гром шагнул в центр зала и, подняв руки, выдал театрально, мощно и убедительно. «Они скрепляют этот мир, пока не рассыплется он или они». Внезапно передатчик ожил с пронзительным визгом. Из динамиков, обмотанных изолентой, полилась старая песня о звездах, которых никто из них не видел годами. И тогда запели все. Даже Брахма, который не пел с тех времен, как расстался с армией. Даже Войтек, всегда молчаливый, как все его механизмы. Их голоса, хриплые и нестройные, сливались в один рев, заглушая гул вентиляторов и далекие стоны шахты. В этот момент они были не просто шахтерами и строителями. Они были экипажем разбитого корабля, вырвавшимися из черной дыры. Гром обнял Брахму за плечи. Его дыхание пахло самогоном и кровью. «Ладно, каменчик, теперь ты свой». Брахма не ответил. Он просто поднял кружку. В глубине шахты что-то глухо стукнуло. Но сегодня они решили не замечать предостережений.